себе удочку и подамся в соседний зал. Там не вишенки и не яблочки, там такие ж, как и я, висят. Там не вишенки и не яблочки, там такие ж, как и я, висят. Хорошо оторвавшись от суки, на большом носу повисел, отдохнув от привычной скуки, встретить вечность во всей красе. Отдохнув от привычной скуки, встретить вечность во всей красе. Ты петелька, ложись поласковей, веселее скользи узелок. Не пугайтесь меня, да сограждане, у меня